Глава третья. Стефания. Уже в такси, после встречи с Ильясом, у меня голова раскалывается от передозировки новой порции шантажа и слива информации о том, что Уилл виновен в таких вещах, как пожары, которые могли унести жизни ни одного строителя. Правда ли то, что он использует некачественные материалы? Стал бы так рисковать своей репутацией? Понятия не имею. Но то, что мой бывший муж далеко не самая невинная личность на Земле, и способен на что угодно, мне хорошо известно. Я всегда знала, что в бизнесе он играет грязно. Но Уилл Астон не убийца? Нет. Моя дочь не может жить в одном доме с убийцей. Не может ведь? Или я опять его оправдываю? Не могу оценивать Астона трезво. Признайтесь, больше половины из вас купились на эту пыль, что он пускает в глаза, на его безупречный образ властного мужчины, способного задавить своей силой, подмять под себя, поставить на колени любую девушку. И все это кажется чертовски привлекательным. А тот факт, что я провела несколько недель в больнице, многие и вовсе пропустят мимо ушей, ища оправдания моему мужу. Но вы уверены, что они есть, эти оправдания? Я бы и сама их хотела найти, но их нет. Возможно, он не зло во плоти, но и не идеал моего мужчины. Потому что в тот момент, когда он избивал меня до смерти, я думала только о том, что так он может издеваться только над теми, кто слабее его. Что будет, если Астона прижмет к стенке Ильяс? И что, если на это был бы способен Кайл, если бы не его карьера? Но за все это время я так и не решилась рассказать Стоуну правду о своем прошлом. И даже не рассказала ему о том, что я, наконец, вспомнила нашу встречу на пирсе в швейцарской клинике. Смутно, но я вспомнила ее. Врач говорила мне, что тот период из жизни фактически стерся из моей памяти. И это нормально. Так подсознание защищается от боли. Все восстановление в клинике, несколько недель после, кажутся мне затуманенным дурным сном, в омут которого заглядывать и копаться там, поверьте, не хочется. И все же наши случайные встречи удивительны. Как тут не верить в знаки и судьбу, в буковку «С», которая якобы приносит ему удачу? Может быть, мы действительно даны друг другу не зря и сыграем ключевые роли в истории наших жизней? Кажется, мне вновь пора к психологу. Настолько я опять начинаю путаться в своих чувствах, мыслях и страхах, что понимаю, из лабиринта собственных ложных убеждений уже не найти выхода самостоятельно. Я открываю дверь в нашу с Кайлом квартиру и скидываю с себя туфли на каблуках, невольно облегченно выдыхая. После этих громоздких копыт всегда иду по паркету, как по Млечному пути. Наши апартаменты погружены во тьму, и как бы я ни возилась с выключателем, лампы наотрез отказывались работать и озарять пространство светом. Странно. Пробравшись с фонариком в телефоне на кухню, я роюсь в ящиках, пытаясь найти зажигалку и свечи. И вдруг боковым зрением я замечаю, как в гостиной загорается слабый свет. Слышу тяжелые мужские шаги в тандеме со звуком дыхания. Мускусные ноты его парфюма, щекочущие мне ноздри, не оставляют мне сомнений в том, что Кайл находится здесь, позади меня. «Привет, малышка!» – вздрагиваю от бьющего по оголенным нервам голоса Стоуна. Я не узнаю в нем приветливых нот. Если обычно голос Кайла ассоциируется у меня с чувственным баритоном, то теперь он звучит как животрепещущие аккорды органа. Более того, когда я наконец замечаю его мощную фигуру в широком кресле, слабо освещенную светом зажженных свечей, парочку я вчера поставила на туалетный столик, я не узнаю взгляд его серебристых, горящих даже в темноте глаз, словно обдающих меня парами ледяного воздуха. Боже, он сейчас мне просто Астона напомнил. Настолько же непробиваемый и жесткий. Нервно сглатываю, медленно поправляя потрепанные после пальто локоны. «Ты не отвечал мне?» Не сразу нахожусь с ответом я, медленно направляясь к Кайлу. Татуировки на его теле в столь слабом свете выглядят как гипнотизирующие языческие символы, взывающие к моим внутренним страхам. Желудок непроизвольно сжимается, когда я понимаю, что Стоун сейчас не тот Кайл, у которого я могу повиснуть на шее и крепко обнять. Он далекий сейчас. Энергия силы и контроля над ситуацией, выражающаяся в пристальном и цепком взгляде, манит меня, как магнит. Это как в дикой природе, побеждает тот, кто умеет подавлять одним лишь взглядом. Астон такое практиковал часто, и я не думала, что в Кайле есть подобная сторона, что заставляет меня дрожать и покрываться мурашками, не от возбуждения и дуновений ветра, от внутреннего трепета. «Скажи мне, Стефания?» – медленно спрашивает Кайл, но потому как его ладони сжимают подлокотники кресла, я понимаю, что разговор нам предстоит серьезный. Стальные мышцы бугрятся под литой слабым светом кожей, демонстрируя физическую силу, в то время как взор продолжает испепелять моральной. И то, что происходит, не ролевая игра. Он всерьез, в совершенно ином расположении духа. «Ты мне лгала когда-либо?» Последний вопрос сказал таким тоном. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» «Если вы понимаете, о чем я. Мне становится не по себе, я словно закрываюсь, превращаясь в комочек оголенных проводов». «К чему такой вопрос, Кайл?» «Разумеется, у меня есть проблемы, о которых я не хочу тебе рассказывать». Устало уверяю его я, уходя от ответа, срывая с себя лавандовый пиджак, оставаясь в кружевном боди, который лишь слегка был заметен из-под плотно запахнутой ткани блейзера. «Но чтобы лгать...» «Говори!» Оскалившись, рычит Кайл. «Никогда его таким не видела. Я и до одного посчитать не успеваю, как стол оказывается в сантиметре от меня, грубо поддевает ладонью подбородок и, заглядывая в мои глаза, глядя в мою лживую падшую душу, резко встряхивая, требуя правды. Но какой? Какая правда ему нужна? Что я люблю дочь больше всего на свете? Больше любимой работы, больше своего будущего? Что он мне нужен? Но я ничего ему не обещала. Как и он мне. Что ему нужно, а? Он хочет сраной правды? Чтобы все между нами закончилось, и я вновь осталась бы одна, наедине со своим страхом и этим жутким человеком, от которого мне даже бежать некуда. Что из этого я могу рассказать? Что из этого он может понять?» «Правду!» — сквозь зубы настаивает Кайл с таким гневом, что я невольно начинаю трястись, поскольку такой тон и его действия вызывают во мне определенные и выработанные телом рефлексы. «Не скажу я ничего. Не скажу тебе», словно в бреду шепчу я, теряя контроль над мыслями и чувствами. «Дышать становится все труднее». Я не понимаю, чем довела его до такого состояния, хотя уже догадываюсь. Есть хоть одно долбанное оправдание тому, что за моей спиной ты трахалась с этим ебаным ублюдком, хрипло выдыхает, смерив меня презрительным, ставящим на место взглядом. Я не знаю, когда я в последний раз слышала такие ругательства на английском «fucking bastard». За такое обращение в определенных районах мозги вышибают мгновенно. Но суть не в этом. Кого он имеет в виду? Кайл узнал об Уилле? Черт, черт, черт! У меня сердце сжимается, когда я смотрю в его искаженное гневом и яростью лицо и чувствую, как его сердце отбивает гулкие, агонизирующие удары. Внезапно страх отступает, когда на дне его глаз я вижу мотивы подобного поведения и по крупицам разбираю полыхающие в серебристом омуте ревность и чувство собственничества. «Подожди, Кайл, послушай!» «Выслушал достаточно!» — рявкает Кайл, прижимая мои запястья к ближайшей стене, приколачивая меня телом и сильными руками к стенке. Пока не причиняет мне боли, лишь держит в плену, словно бабочку, зажатую меж пальцев, жестко, чтобы не улетела, но не переходя черту, чтобы не умерла в плену. «И вижу по глазам достаточно», — шепчет мой приоткрытый рот, пока я теряюсь и не нахожу слов, чтобы как-то оправдаться и все объяснить. «Во-первых, Кайл, я изначально сказала, какие у нас с тобой отношения». Наконец нахожусь с ответом я. «И тебя все это абсолютно устраивало? Ты сам сказал, что хочешь от меня только одного? Даже тогда, в Дубае, помнишь? Ты сказал, что прилетел только для того, чтобы трахнуть меня. Что ж, поздравляю. Во-вторых, я тебя не предавала, не хотела. Я... Давай-давай, что придумаешь, изворотливая сучка? Кто этот зализанный питер, с которым ты просидела в ресторане 2 часа?» Мое сердце готово вырваться из груди, я мгновенно покрываюсь испариной от его слов. «Это просто старый знакомый, Кайл. Это не то, что ты подумал. У меня с ним никогда ничего не было». Эти слова, конечно, даются легко, потому что являются правдой. «С Ильясом у меня ничего не было и не будет. Хочешь сказать, ты все это время был святым, идеальным парнем? Ты мне не лгал никогда? Я все о тебе знаю». «Речь не обо мне, крошка», сжимая до боли скулы, раздвигая коленом мои ноги. Не самое лучшее время для возбуждения, но я завожусь, но стараюсь унять свой пыл, отчаянно думая о том, как же выйти сухой из воды. «Ты мне зубы не заговаривай, Эф. Откуда синяки на теле? Я их оставила, а? Я или этот ублюдок? Так значит, все правда про ваш модельный мир. Пару раз ублажишь миллионера и получишь билет в высокую моду. Ты же об этом мечтаешь». «Ты не в себе, Кайл, успокойся. Ты себя слышишь?» — пытаюсь вразумить я обезумевшего ревнивца. «Еще что скажешь, а?» до боли сжимает мои запястья, заставляя меня вскрикнуть. «Не скажу я тебе ничего больше, не скажу! Не смей так со мной обращаться!» «Кто прислал тебе тот ошейник номер?» — пытает меня Кайл, выбивая словами и действиями из меня правду. «Говори, Стеф, если тебе кто-то угрожает и причиняет боль, я хочу об этом знать. Если же ты просто шлюха, которая скачет по ху**, тогда мне с тобой нечего делать. Ты... Что ты несешь? Отпусти меня, отпусти!» — кричу я, пытаясь вырваться из его хватки, мечтая лишь о том, как влеплю ему увесистую пощечину. Но вырваться из захвата Кайла Стоуна невозможно. «Я уйти хочу и уйду!» «Никуда ты не уйдешь!» Его рык сотрясает не только мой слух, но и будто каждую клеточку внутри меня. Это приятно и больно одновременно. Мазохистка внутри меня кайфует от подобной разборки. А вот новая Стефания совершенно не рада видеть Кайла в таком обличии. «А вот и уйду!» «Не уйдешь, я сказал. Темно уже, поздно. Со мной будешь, пока не объяснишься». «С чего мне объясняться? Ты же свои выводы уже сделал. Оправдываться не собираюсь. Отпусти! Отпусти!» «Я тебя никогда не отпущу и не отдам никому. Только, блядь, правду мне скажи. Я же видел тебя, сломленную, напуганную. Тот ошейник и эти следы на твоем теле. Чьих это рук дело?» «Не собираюсь я с тобой разговаривать», — шиплю в ответ я. Губы Кайла так близко, не выдержавшее напряжение, я наклоняюсь и смыкаю зубы на его шее. Пользуясь тем, что он ослабевает хватку, вырываюсь, побежав в сторону выхода. Стоун ловит меня на лету, обхватывает за талию, прижимает к себе и приподнимает над полом, пока извиваюсь в его руках и избиваю ногами воздух, не понимая, какого черта все доходит чуть ли не до драки. «Ты мне не доверяешь? В чем, мать твою, дело? Почему ты не можешь сказать мне?» «Да потому что никто мне не угрожает. Шлюха я, русская шлюха. Так сложно в это поверить», с сарказмом заявляю я, на что он злится еще больше и стукает меня ладонью по губам. Мне не больно, но когти я выпускаю, приготовившись к неравному бою. Наша перепалка становится настоящим безумием. Бегая по комнате, мы танцуем танец ревности и ярости, взаимных претензий и непонимания, совершенно не слыша и не слушая друг друга. Я не могу рассказать ему правду, потому что боюсь. И все это время я боялась не того, что Кайл уйдет, как только узнает о Нике и Астоне, а того, что он немедленно начнет предпринимать меры по моему спасению и тем самым разрушит мою жизнь. Неужели я стою того, чтобы положить крест на своей жизни? Нет. Но, может быть, мне стоит рассказать ему и позволить самому решать, что делать? Почему так сложно открыться ему? Скопившийся адреналин в крови требует выхода. Я даже нож с барной стойки беру, но, к моему удивлению, Кайла это не останавливает. Он идет прямо на него, заламывает мне руку и заставляет уронить орудие на пол. Мощно припечатав к барной стойке, вторгается языком в мои губы и резко разворачивает к себе спиной. Невзирая на мои сопротивления, кусает кожу шеи и рвет мои брюки от Диор по шву. Не снимая трусики, отодвигает их в сторону. В голове полнейший туман. Сердце гулко отбивает рваные удары, пока его член проникает в меня с несдерживаемой звериной яростью. Я не понимаю, что происходит. Фактически не узнаю его. И в то же время внутри нарастает знакомая огненная пружина, приводящая к сокрушительному оргазму, выкидывающего меня за грань миров. Черт, черт, черт, что это было? Тяжело дыша, я ощущаю то, как он выходит из меня, а с моих губ все еще срываются непроизвольные стоны. Ненавижу! Ты со всеми так сладко стонешь? Или все-таки нормально поговорим, и ты, наконец, мне откроешься? Ухмыляется Кайл, когда я разворачиваюсь к нему, ощущая его горячее освобождение, стекающее по внутренней стороне моих бедер. «Чего ты боишься, Стефания? Что скрываешь?» Обхватывая мои плечи, продолжает требовать ответы Кайл. «Не хочу я выяснять отношения после всего, что услышала сегодня. Ты живи футболом, а я буду жить тем, что буду скакать по ху**, как ты выразился». Нарочито небрежно смеюсь в его лицо, на что он снова зажимает мои скулы. «Отлично, Эв, вперед! Знаешь, почему я вообще-то на тебя внимание обратил? Я думал, ты особенная, настоящая, а ты, как и все, в наших кругах продажная и лживая. И это не забудь!» Кайл натягивает тренировочные штаны и достает из кармана бесценную буковку «С», которую я с таким теплом ему одалживала. Выхватываю кулон из его ладони и быстро подбегаю к шкафу, натягивая первую попавшуюся юбку и теплый свитер, демонстративно кидаю лишние шмотки на кровать и, не глядя на Кайла, направляюсь к выходу. Слова Стоуна, сказанные перед тем, как я покидаю пределы нашей квартиры, заставляют меня замереть на месте, а сердце в груди пропустить удар. Но прежде чем уйдешь, запомни, за свою женщину я буду бороться до последней капли крови. Но мне не нужна женщина, которая мне не доверяет, уверенно произносит Кайл. И последние секунды я отчаянно борюсь с желанием развернуться и рассказать ему всю правду о себе с самого начала, всю ночь рыдая на его плече. Учту, сухо бросаю напоследок я и громко хлопаю дверью, ругая себя за этот показушный и нелепый поступок. Вот и конец бурному роману. Спектакль окончен, как там в песне. Только вот не хэппи-энд. Сердце давит на ребра, в груди потяжелело так, словно грудная клетка заполнена не бабочками, которые поселились там с появлением Кайла в моей жизни, а закидана камнями до краев, до самого горла. Я нелепо шмыгаю носом, упираюсь лбом в холодное стекло и пытаюсь сомкнуть дрожащие губы. Ничего страшного не произошло, да? Бывало гораздо хуже. Но я знаю, что сейчас мне не поможет ни одно успокоительное. Все, что необходимо, чтобы почувствовать себя счастливой, это обнять мою звездочку. Я думала, этот день уже нельзя испортить. Как бы не так. Телефон вибрирует, оповещая меня о приходе новой СМС. «Вернись ко мне, детка, я так скучаю». Читаю сообщение от Астона, представляя его в обнимку с опустевшей бутылкой виски в его рабочем кабинете. Вряд ли он написал мне это в трезвом состоянии. Не знаю, каким местом я думаю, но в ответ на сообщение мужа я просто нажимаю кнопку вызова и подношу телефон к уху. «Да», — с придыханием отзывается Уилл, почти сразу, со второго гудка. «Уилл, я знаю, что это глупо. Ты не позволишь мне, но...» Хочется разрыдаться и умолять его о том, чтобы он выполнил мою просьбу, а не послал куда подальше. «Мне нужна Ника. Очень-очень. Прямо сейчас, Уилл. Очень-очень нужна». Жалобно лепечу я, прекрасно понимая, что на мой детский лепет он лишь злорадно рассмеется и предложит свои варианты, как я могу заполучить время с Никой. «Приезжай», — совершенно неожиданно для меня и спокойно отвечает Астон. «Сначала мне кажется, что я ослышалась». «Ты серьезно?» Напряженное молчание заставляет меня усомниться в его приглашении. «Что я за это буду должна тебе? За то, чтобы поспать в ее комнате?» «За то, чтобы ты отменил на завтра всех нянь? За то, что я проведу с ней весь день?» «Ничего», — вновь удивляет меня Астон. «Просто приезжай, детка. Я соскучился». И в кои-то веки его тон голоса не угрожающий. Он такой, словно нет между нами той пропасти, которую он сам создал за все эти годы боли и унижений. Не знаю, что меня ждет, когда я приеду в резиденцию, но я не могу отказаться от возможности провести время с Никой. Еще больше... Я удивляюсь, когда приезжаю в особняк Астона. Меня встречает дворецкий и миролюбивым тоном сообщает о том, что Уилл уже спит. Прислуга любезно дает мне комплект новой пижамы и провожает в комнату дочери. Конечно, звездочка спит в 3 часа ночи. Я не верю в то, что все происходит за правду, когда остаюсь абсолютно одна, наедине со своей так сладко спящей малышкой. Вероника крепко обнимает игрушку, оленя по имени Свен из мультфильма «Холодное сердце». Да и все остальное пространство огромной кровати усыпано милыми снеговиками-олафами. На полу стоит знакомая парочка, куклы Эльза и Анна. Она обожает этот мультик. После быстрого принятия душа я ложусь рядом с ней, крепко обнимаю свою крохотную звездочку и, напевая мотив ее любимой песни, шепчу: «Отпусти и забудь, что прошло, уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь. Тихо, тихо». Опасаясь разбудить малышку. «Мама?» — сонно шепчет Вероника. «Мама!» — уверенно добавляет моя девочка, прижимаясь ко мне плотнее, к самому сердцу, и вновь засыпает. Крепко обнимая ее, глотаю беззвучные слезы, стекающие по щекам. Такое абсолютное счастье быть рядом с ней. Все меркнет, уходит на второй план. Проблемы в жизни исчезают, превращаясь в крохотные, незначительные кляксы. Все с Уиллом было не зря, не зря. Потому что у меня есть Вероника, и я уверена, что мы с ней обязательно будем вместе. Я бы уничтожила всю свою карьеру за миллионы подобных ночей. Хотя одна мысль не дает мне покоя, минута за минутой мешает уснуть. Может, мне не нужно бороться с мужем? Может, ради дочери я должна все ему простить и дать нам еще один, последний шанс начать все сначала? Но где гарантии того, что не закончится мое решение плачевно? Их нет.